«Ты не веришь в силы света и тьмы?» — произнес Храбров. «Нет», — отрицательно покачал головой тосконец. «Я уже ни во что не верю. Проживите полвека в этом городе, и у вас не останется ни малейших иллюзий. Если что-то такое и есть, то над Морсвиллом уже 200 лет как нависла ужасная тьма. Черти ее крайняя форма. Сказать что-то вразумительное о зоне непримиримых я не могу. Они ни с кем не общаются и никого не пускают на свою территорию. Еще ни один разведчик не вернулся оттуда живым. Трупы этих бедняк время от времени появляются на границе». «А почему они непримиримые?» – удивилась Салан. «Трудно сказать. Название зоны появилось очень давно, хотя их замкнутый образ жизни кое-что объясняет. Они ни с кем не торгуют, не пытаются завоевать чужую территорию, не помогают остальным в войне против властелинов пустыни. Как-то я слышал рассказ одного из чертей. Эти намазанные ублюдки вторглись на их территорию. Что случилось потом, никто не знает. Но из большого отряда не уцелел ни один воин. Груды обугленных мертвецов вскоре появились в пустыне. Больше ни у одного клана желание нападать на непримиримых не появлялось. Слишком таинственное и страшное место», — вымолвил Морсвилец. «Это последняя зона?» — спросил Олис. «Ну почему же?» — улыбнулся Сфин. «Есть еще две. Самая южная называется зона Гетер». «Как?» — переспросила Аланка. «Гетер? Но ведь это значит женщин». «Именно так, красотка», — рассмеялся оборванец. «В этом секторе властвуют бабы-мутантки. Некоторые, ну просто пальчики оближешь, однако толку мало. Гетеры создали сильную армию и несколько раз успешно отражали атаки других кланов. Поживиться красивыми рабынями никому не удалось. Хотя в целом эти мутантки довольно миролюбивы. Я пару лет жил на их территории. Каждые 5 декад они трясли с меня налог, но вполне терпимый. Хуже всего, что находиться в зоне с несколькими тысячами женщин и найти себе одну на ночь невозможно. У них сильная лесбийская любовь и странный способ оплодотворения. Секрет его загадка для меня, но мужики им для этой цели не нужны. В кабаках поговаривают, что в сектор Гетер убегают и простые женщины. Их принимают хорошо, но я обычных баб там не видел. И, наконец, мы перешли к последней зоне. Это самое лучшее место в Морсвилле. Нет войн, банд, драк. Жаль, что проживание в нем столь дорого. Приходится платить буквально за все. У такого бродяги, как я, шансов задержаться там надолго немного. А так хотелось бы». «Похожее на островок рая посреди океана ада», — иронично усмехнулся Тина. «Так оно и есть», — согласился тосконец. «Полвека назад все кланы, за исключением непримиримых, решили создать нейтральную зону. В ней любой человек или мутант должен чувствовать себя в полной безопасности. Там же осуществляются переговоры, заключаются торговые сделки и подписываются союзные обязательства. В этом секторе без страха за свою жизнь отдыхают все лидеры кланов. Впрочем, имея большие средства, любой человек имеет право на удовольствие. Хорошее вино, еда, шикарные спальни и превосходные девочки. Что еще надо для счастья?» «Весьма спорный вопрос, но его мы обсуждать не будем», — возразил японец. «Скажи лучше, какие законы в этой нейтральной зоне? Ведь наверняка у всех ублюдков в Морсвилле чешутся руки пограбить столь богатый район». «Очень верное замечание», — кивнул Сфин. «Однако ни один клан на это не решится. Когда сектор создавался, было решено, что все зоны должны иметь к нему непосредственный выход. Само собой, нейтралка оказалась в центре города. Если чья-либо армия захватит эту ключевую зону, то она получает стратегическое преимущество. Подобное другие кланы никогда не позволят. И закон гласит, нарушитель объявляется врагом всех. Против 5 сильных противников в Морсвилле не устоит никто. То же самое грозит убийцам, ворам и насильникам. В своем секторе можешь делать все, что угодно, но при переходе границы забудь про свои вольности. Если совершено преступление в нейтральной зоне, виновник не сможет спрятаться. Кланы обязаны его выдать, и на моей памяти прецедентов не было». «А что ждет преступника?» – поинтересовалась Линда. Пожав плечами, Морсвилец довольно спокойно ответил. «Смертная казнь. Чаще всего беднягу четвертуют. Среди вампиров и чертей всегда много желающих выполнить эту процедуру. На центральной площади собираются тысячи горожан, чтобы поглазеть на происходящее». «Но ведь наверняка в зоне случаются стычки, скандалы, ссоры», — произнес Аята. «Как разрешить их? Не думаю, что у вас есть суд». «Все гораздо проще», — сказал оборванец, вновь усаживаясь на пол. «Ты вызываешь обидчика на поединок, выходишь на площадку для боев и решаешь проблему. Заставить сражаться никто не может, но отказаться значит унизиться. Больше можешь в это заведение не заходить, тебя не обслужат. Ну и слухи, слухи, они распространяются быстро даже здесь». Последние слова были сказаны с нескрываемой горечью. Сразу чувствовалось, что у этого человека на душе какой-то груз. Он постоянно носит его с собой и никак не может избавиться. Тосконец грязной рукой вытер набежавшую слезу и отвернулся к стене. Минуты на две разговор прервался. «Вот в таком дерьмовом мире мы живем», — наконец вымолвил Сфин. «Не думаю, что очень обрадовал вас своим рассказом. Знаете, сейчас только вспомнил. Самое удивительное в договоре между Морсвиллом и властелинами пустыни, что последние обязались соблюдать законы нейтральной зоны. Почему? Лично я объяснения не нахожу». Эта фраза сразу привлекла внимание разведчиков. Они уже поняли, что единственным местом, где им будет гарантирована безопасность, является этот сектор. Там хотя бы можно переждать какое-то время, ведь до космодрома осталось всего 25 километров. Один рывок. Для того, чтобы совершить его, надо оторваться и от мутантов, и от Коуна. Проходя через зоны чистых и непримиримых, это вряд ли удастся. «Послушай, приятель», — обратился к тосконцу Храбров. «А откуда у тебя такая богатая информация? Но и это, пожалуй, не главное. Уж слишком развитой речью и интеллектом обладает обычный бродяга Морсвилла». «А ведь действительно странно», — согласился самурай. Оборванец резко вскинул голову. В его глазах сверкнул гнев. Буквально мгновение он держал взгляд Олися. Затем огонь погас, появилось отчаяние и безысходность. Совершенно расстроенный, Морсвилец понурил голову. Несколько минут он молчал, словно что-то обдумывая, и, наконец, сказал. «Жаль, что у вас нет выпить. Тогда разговор был бы попроще. А так...» Махнув рукой, Сфин вновь вытер набежавшую слезу. «Мой отец был главарем одного из районов клана Чистых», — почти сразу продолжил тосконец. «Смелый, сильный и очень жестокий человек. Я до сих пор не пойму, почему он воспитал меня по-другому. Скорее всего, его душа не была уж такой злобной, как казалось со стороны. Мать умерла очень рано. Ее я даже не помню. А может, бедняжку продали или убили. Особой привязанности к женщинам мой отец не испытывал. Меня всегда окружали только мужчины. Но вовсе не те головорезы с улицы, а последние разумные люди города. Так что, можно сказать, я получил неплохое образование. Если это слово вообще уместно». С трудом сглотнув слюну, бродяга произнес. «К сожалению, все хорошее когда-то кончается. В 50 лет отец занялся моим воспитанием сам. Я вышел на улицы Морсвилла. Убийство, кровь, смерть ужаснули меня, но мои эмоции вызвали у него лишь хохот. «Скоро ты изменишься», — любил говорить он, и был полностью прав. Как и все, я скоро начал участвовать в боях, грабежах, насилии. Так продолжалось 6 лет. Весьма возможно, из меня получился бы неплохой воин, но жизнь распорядилась по-иному. В нейтральной зоне во время пьянки я задел какого-то вампира. Он тотчас вызвал наглеца на поединок. Видели бы вы этого ублюдка. Больше 2 метров ростом, широченные плечи и огромный меч. Хмель из моей головы вылетел в одно мгновение. Я вдруг отчетливо осознал, что минут через 10 буду лежать в луже крови на площадке. Подобная перспектива меня вовсе не радовала. «Ты отказался от поединка?» — догадался Аята. «Да», — кивнул головой Сфин. «Всем моим людям пришлось сразу покинуть нейтральный сектор, и радости это у них не вызвало. Они рассчитывали повеселиться в местных кабаках, что им жизнь какого-то солдата. Все привыкли к смерти. Впрочем, тогда клан смолчал. Отец был слишком силен, но уже спустя 2 лет случилось то, чего я так боялся. В одном из боев мой родитель был убит, и власть захватил его преемник. Слабовольный и трусливый сын оказался не у дел. Мне пришлось бежать. В каких только загонах я не жил, и продолжается это почти уже 30 лет. Постепенно деградация настигла меня. Заливать горе приходилось отвратительным пойлом, которое вряд ли улучшает работу мозга. Но теперь это уже не имеет ни малейшего значения. Жизнь прошла. Вновь наступило молчание. Морсвилец рассказал все, что знал, и сидел совершенно опустошенный. Воспоминания растеребили его израненную душу. Сфин снова осознал себя человеком, и от этого стало еще больнее. Подойдя к тосконцу, Тина положил возле него одеяло, рюкзак и мясо. «Это все твое», — вымолвил японец. «Извини, приятель, если мы тебя обидели. У нас и у самих дела не блестящие. Кто знает, сколько кому отвела судьба. Несмотря ни на что, ты протянул 1/2 века. Это уже неплохо». Разговор вскоре угас. А я-то здорово устал и пошел спать. Истекло время дежурства и Храброва. Подождав еще 30 минут, юноша разбудил Олана и Кроул. Те, увидев в комнате грязного, оборванного Морсвельца, схватились за оружие, но Олис их остановил. Он вкратце описал историю появления этого бродяги. Тот, кстати, тоже уснул на новом одеяле, однако на всякий случай Русич посоветовал не спускать с него глаз. Достоверность рассказа Сфина не мог подтвердить никто. Прошло еще 3,5 часа. Последним вахту отстоял Кайнц. Именно он и поднял группу. Сириус еще был достаточно высоко, но в этом и заключался план. Разведчики хотели оторваться от преследователей именно в дневные часы. Вряд ли Коун ждет от них подобной прыти. «Куда двинемся?» — спросил граф, сворачивая свое одеяло. «Судя по информации этого бродяги», — кивнул на тосконца самурай, «у нас 3 возможных маршрута. Первый точно на юг, то есть через зону чертей и непримиримых. Второй на юго-восток. Сначала в нейтральную зону, а затем опять через сектор непримиримых. И, наконец, 3-й — нейтралка и зона Гетер. Последний вариант самый подходящий. Я предпочитаю больше платить деньгами, чем кровью и жизнями». «А мы можем доверять этому оборванцу?» — спросила Олис. «Боюсь, что у нас нет другого выхода», — усмехнулся Тина. «Да и какой смысл ему врать? Ведь это я его нашел, а не он нас». «Тогда пора собирать вещи и двигать отсюда», — вставила Салан. «Не нравится мне этот город. Его нравы ничем не отличаются от инстинктов диких животных. Чем быстрее мы покинем Морсвилл, тем лучше». «Это верно», — вставил Сфин, переворачиваясь с одного бока на другой. «Более ужасного места нет нигде на Оливии». «Откуда ты можешь знать?» — удивился Храбров. «Ты ведь ни разу не покидал города». «Правильно», — ответил Морсвилец, усаживаясь и протирая глаза. «Однако, если вдуматься, то начинаешь понимать, люди здесь доведены до состояния навозных жуков. Что может быть хуже?» «А этот парень вовсе не дурак», — произнес Генрих. «Странно. Почему город до сих пор не процветает, имея таких граждан?» «Потому что они ему не нужны», — вымолвил оборванец, пряча одеяло и мясо в свой рюкзак. «Мне тоже пора уходить. Рядом с вами лучше сейчас не находиться. Слишком лакомый кусок для всех банд». «Не бойся, проскочим», — улыбнулся Олесь. На эту реплику тосконец не отреагировал. Он подошел к окну, внимательно посмотрел на улицу и тотчас иронично скривил губы. Полминуты спустя Сфин тихо проговорил. «Когда вы поднимались по лестнице, встретили кого-нибудь?» «Да», — тотчас отозвался Аята и настороженно повернулся к Морсвельцу. «Какой-то грязный бородатый коротышка. Он назвался хозяином дома и потребовал с нас плату. Мы нуждались в отдыхе и согласились. Я пообещал ему свой кинжал». «Этот?» — спросил бродяга, беря в руки четырехгранный клинок. Вместо ответа самурай кивнул головой. «Он вас обманул. За подобную вещицу в Морсвилле можно жить в лучших домах Декад-5 с полным содержанием. Но дело даже не в этом. Вы нарвались на самую большую сволочь в секторе чистых. Шон Скряга, предатель, вор и убийца. Всем известно, что он докладывает Эллану о входящих в город путниках. Тот их грабит и за информацию щедро награждает этого ублюдка. Так что можете подарить мне еще пару мечей. Они вам больше не понадобятся. Банда Эллана уже здесь». «Где?» — воскликнула Олис и бросилась к окну. Улица была по-прежнему совершенно пустынна. Девушка даже выглянула наружу, но ничего подозрительного не заметила. «Там никого нет!» — возмутилась Аланка. «Смотря куда смотреть», — язвительно заметил Морсвелец. «До поры до времени воины не показываются. Однако стоит вам выйти, как ловушка захлопнется. А теперь взгляните». Сфин повернулся к окну и указал на крышу высокого 10-этажного здания на западе. Обладая хорошим зрением, разведчики без труда рассмотрели там две человеческие фигуры. Сомнений больше не было, тосконец сказал правду. «Много их?» — проговорил Кайнц. «Когда как. Бывает 10, бывает 40, а то и все 100», — со злостью вымолвил бродяга. «Они предпочитают побеждать числом. Не случайно в нейтральной зоне властвуют вампиры и черти. Мутация значительно увеличила их физические силы. Люди уже не могут с ними соперничать один на один». «А есть отсюда еще выход?» — спросил Олесь. «Конечно, есть», — ответил Морсвелец. «Но они знают все лазейки из дома и контролируют их. У вас нет шансов. Отдайте этим бандитам оружие и постарайтесь сохранить свои жизни». «Но нет», — с гневным блеском в глазах усмехнулся Аята. «Они дорого заплатят за наши шкуры. Сдаваться на милость каким-то ублюдкам я не собираюсь». «Тогда чего мы ждем?» — воинственно воскликнула Салан. «Умирать надо достойно, как это сделал Ридли. Мой арбалет уже заряжен, и, уверяю, промаха не будет». Все воины были настроены решительно. Никто из группы не дал слабину. Даже Олан в едином порыве выхватил нож. Последний вдох, последний взгляд. Быть может, уже через 5 минут их бездыханные тела будут лежать в грязи морсфельских улиц. Именно об этом каждый и думал сейчас. Но менять решение никто не собирался. «Вперед!» — скомандовал граф. Взвалив на спину рюкзаки, разведчики дружно двинулись к выходу. Уже на ходу они в последний раз проверяли мечи, кинжалы, луки, арбалеты. Им вслед смотрел удивленный бродяга. За свою долгую жизнь он еще не видел столь отчаянной решимости. Эти люди были одержимы. Их смелость переходила все границы. Сфин научился не принимать близко к сердцу боль других, но сейчас ему стало жаль чужаков. Таких людей на Оливии осталось не так уж много, и очень скоро их станет еще меньше. В том, что бедняги будут убиты, тосконец не сомневался. От Эллана столь лакомая добыча еще не уходила,